сколько раз еще перейти. Наши перекрестки пути. Встретить, попрощавшись навек, как снег тебя найти и потерять снова. Если ты на время влюблен, если все не ветер, не сон, значит, близкий мой человек, как снег моей зимы или весны. Долго слышишь, это я говорю о любви. Слышишь, это я переделаю мир. Мне все равно, пусть достанется другим все, что есть, только не ты. А еще прошу об одном: возвращайся, если есть дом. Если вдруг застанет зима тебя на полпути, не проходи. Слышишь, это я говорю о любви. Слышишь, это я переделаю мир. Мне все равно, слышишь это?